Глава 42. Новоявленный отец. Максим услышал, как телефон булькнул новым сообщением. Мобильник лежал закинутым на середину кровати, а Максим стоял рядом, плотно сжимая кулаки. Пыхтел, пытаясь справиться с приступом гнева после короткого, но такого жуткого разговора с Полиной. Проверять, кто ему пишет, не хотелось. Не до того ему было в тот момент. Он все еще играл с желваками после того, как Полина наорала на него по телефону. Реально наорала. Ее взбешенный голос до сих пор звенел в ушах. Он ей это письмо писал 3 дня, без шуток. Бесконечно прокручивал в голове все то, что хотел ей сказать. Но в мыслях-то оно легко. А попробуй выразить эти мысли в напечатанном тексте. Четко сформулировать, подать так, чтобы было понятно. Первые варианты письма у него получались похожими на протоколы, коих он за свою жизнь написал великое множество. Но разве в протокольном стиле можно просить прощения? Он кроил предложения, и так и эдак, старался как мог, вложил душу. А она что, оценила? Только взбесилась, как фурия, вот и весь результат. Он, конечно, не рассчитывал, что Полина тут же мгновенно его простит. Да и невозможно это в их ситуации. Но, честно сказать, очень надеялся, что это хоть как-то сгладит ситуацию. Хоть одно доброе слово она могла ему сказать? Максим столько выстрадал за эти месяцы. Неужели он не заслужил ни одного доброго слова? Дико захотелось позвонить Прохорову и расписать в красках, что его грёбаный способ с письмами не работает. Может, с женой психолога такие финты и срабатывали, но очевидно, что этот подход годится не для всех жен, тем более не для бывших. Максим потянулся к кровати, схватил мобильный, активировал экран. С удивлением обнаружил, что в мессенджере висит сообщение от Полины. Так это она ему писала? Он застыл, не зная, как реагировать. Что в этом сообщении? Она решила его еще раз смачно обругать, еще не наоралась? Первую минуту даже не хотел открывать, потому что терпеть от нее негатив было невероятно тяжело. Но все же открыл. И увидел фото. Поля. Его родная, любимая Поля. Не злая даже, наоборот, с виноватой улыбкой. У нее животик. Большой такой, круглый. Как только он все это обозрел, его с головы до ног будто прошибло болезненно-сладкой судорогой. «Красивая какая, беременная, до сих пор. Значит, не было никакого выкидыша. Соврала». «Обалдеть!» — шумно выдохнул он. «Все-таки бывают на свете чудеса». Что это как не чудо видеть живое доказательство того, что Поля не потеряла ребенка? Максим пялился на это фото, казалось, бесконечно долго. Ласкал его взглядом. Самое красивое селфи, которое он от нее когда-либо получал. Самое важное — пока смотрел, сердце пульсировало от сильнейшего наплыва безграничной любви. Далеко не сразу увидел приписку. А когда увидел, его прошило новой, болезненно-сладкой судорогой. «У тебя будет сын». «У нее там сынок. Тепло ему в мамином животе, хорошо. Выжил, растет, скоро родится, счастье и бесконечное облегчение. Полина выглядит здоровой, цвет лица хороший, значит, с ней все в порядке». Эти знания были для него как бальзам на душу. Ему стало так хорошо, так спокойно на душе, что захотелось петь. Хотя он никогда в жизни не пел, ибо слух отродясь не имел. «А-а-а!» — закричал он. «Кайф-то какой!» Чуть позже до него наконец дошло, что именно Полина написала. Пол ребенка — это понятно. Эту информацию можно трактовать однозначно. Но ведь она добавила слова «у тебя». Это тоже можно было трактовать весьма однозначно. «Значит, отец он? Иначе зачем бы Полине писать такое, правда? Он же не рехнулся. Он сейчас не видит то, что хочет видеть, все так и есть. Это же ведь никакая не галлюцинация, он точно в своем уме?» Последние месяцы он подрастерял ясность ума. Сам себе не очень-то доверял. Максим тут же поскочил с места, бросился в спальню к Виталику с Шанной. Обычно никогда не залетал к ним вот так с разбега, стучался. Но уже 11 дня, и он подумал, что они по-любому одеты. Они действительно оказались одеты, но... Максим застал картину того, как Виталик усаживал Шанну на комод с явным намерением опробовать с ней новое место. Комод, чтоб его! Эти двое так самозабвенно целовались, что даже не сразу заметили, что в комнате уже не одни. Кролики. Громко закашлялся Максим. «Ой!» — взвизгнула Шанна. «Макс, ты чего так врываешься?» Виталик зло зыркнул на брата. Максим уже было глубоко параллельно на то, что прервал их игрище. Он подождал, пока Виталик поставит Шанну на пол, подошел к ним и показал фото Полины животом. «Вот, объясни мне, что это значит». Виталик с Шанной уставились на экран мобильного, стали с интересом разглядывать снимок. Первая жила Шанна. «Макс, от тебя тоже кто-то случайно забеременел?» «Это моя жена Полина», — пояснил он. «Вы надпись читайте». Шанна с Виталиком снова внимательно уставились на экран. Оба как-то синхронно заулыбались. «У меня будет племянник. Круто!» — обрадовался Виталик. «Ну, Полька, ну, начудила!» «То есть вы тоже видите в этом сообщении, что я отец, так?» «Ну да», — кивнула Шанна. Максим с облегчением выдохнул. «Значит, не глюк. Значит, он все правильно понял». «Я поехал», — заявил он с горящим взглядом. «Стопэ!» — Виталик удержал его за плечо. «Ты только это, держи себя в руках, когда встретишься с ней. Никаких там скандалов и прочего, беременная же. Не наседай на нее, не злись, договорились. А то знаю я тебя». Максим замер, недоуменно уставился на брата. «А почему я должен на нее злиться?» В его душе после увиденного фото зацвело такое бурное счастье, что разозлиться казалось чем-то нереальным. «Ну как?» — пожал плечами Виталик. «Все нервы тебе вытрепало. Соврала и про отцовство, и про выкидыш. Тебя не задело, что ли?» «А, ну да», — проговорил Максим и резко погрустнел. Об этом он от избытка счастья даже не подумал. Ведь правда, столько месяцев ходил, как пришибленный. Выил себе мозг ложечкой, мучился. А оно вот как оказалось по итогу. Полина и вправду вытрепала ему все нервы, без остатка. Но с другой стороны, что лучше? Потерять ребенка и любимую женщину навсегда или всего лишь на полгода? Второй вариант. Намного предпочтительнее. С какой стороны ни глянь. Что полгода в сравнении с целой жизнью? Пшик. Пусть эти месяцы и были для него адом. «Ё-моё, Макс, забудь про мои слова!» Виталик явно пожалел о том, что открыл рот. «Кто меня за язык тянул вообще?» «У меня будет ребенок», — заявил Максим решительно. «Это самое важное. Остальное в пень». Сказал и помчался собираться в дорогу. «Если бы Полина не хотела его видеть, не отправила бы селфи, так?»